Желание каждого присоединиться к нулевому крылу разрасталось все шире и шире. Если бы нулевое крыло не объявило публике, что они временно приостановили набор, чтобы отрегулировать управление гильдией, сейчас игроки уже раздавили бы друг друга, пытаясь пройти в область набора нулевого крыла. Энтузиазм толпы заставил даже Шифена испугаться. У него не было выбора, кроме как пообещать. Каждый может быть уверен, что нулевое крыло определенно начнет вербовку игроков. Более того, во время следующего набора у нас будет еще больше свободных мест. Что касается времени и места, набор будет проходить через 3 дня в резиденции гильдии нулевого крыла. Я надеюсь, что все придут на регистрацию, когда придет время. Закончив говорить, Шифен поспешно скрылся. Если он останется дольше, он не сможет уйти. В течение 3 дней, как много времени. Я могу использовать это время, чтобы улучшить свою технику и силу. Я обязательно пройду тест и стану членом нулевого крыла. Время шло, а восторг толпы только увеличивался. Все они клялись, несмотря ни на что, присоединиться к нулевому крылу. По их мнению, нулевое крыло выделялся как священный храм экспертов. Ассасин Огненный Танец, Рыцарь-Хранитель Кала, Элементалист Акварус, Берсеркер Одинокий Снег, Целитель Фиолетовое Облако, Мечник Черное Пламя, Фехтовальщик Ефен и многие другие эксперты принадлежали к нулевому крылу. Эти эксперты обладали блестящими боевыми достижениями в сфере бога, и они были намного сильнее, чем эксперты других гильдий. Глава 318. Кповая рука. Возвращение Шифена сразу привлекло внимание различных сил в городе Белой реки. Когда эти силы узнали о возвращении Шифена и о его кроваво-красном имени, они поняли, что планы Темной Звезды провалились. Темная Звезда отправила на эту встречу более 10 000 участников. Тем не менее, они не смогли уничтожить основных членов Хулевого Крыла. Этот вывод значительно повысил славу Нулевого Крыла. Более того, смерть одинокого тирана от рук Шифена также нанесла огромный удар по репутации Темной Звезды. За исключением мировых доминаторов, которые уже были исключены из борьбы за доминирование в городе Белой реки, со своей нынешней репутацией Темная Звезда занимала место в самом низу 6 лучших гильдий города Белой реки. В результате, многие игроки, которые изначально собирались присоединиться к Темной Звезде, теперь смотрели в сторону нулевого крыла. Избегая внимания возбужденных игроков, окружавших его, Шифен немедленно накинул на плечи черный плащ, закрыв лицо и скрыв свое имя. Затем он поспешил в ассоциацию искателей приключений в Белой реке. По дороге Шифен связался с Акварус и попросил ее пригласить около 60 основных членов в ассоциацию искателей приключений, чтобы встретиться с ним. 20 минут спустя Акварус появилась у входа в ассоциацию авантюристов с запрошенными товарищами по гильдии. Каждый из этих основных членов носил экипировку ранга таинственного железа и выше. Среди них многие обладали секретно-серебряным оборудованием. Группа выглядела ослепительно, когда они стояли перед входом, вызывая зависть и восхищение многих проходящих мимо игроков. Кстати, засады Темной Звезды и битва с мировыми доминаторами значительно навредили нулевому крылу. К счастью, гильдия располагала относительно большим запасом бронзового и таинственного железного снаряжения, чтобы компенсировать эти потери. Теперь для восстановления утраченных уровней потребовалось некоторое время. Тем временем группа Акварус состояла из игроков, которые были заняты в рейдах на подземелья, пока происходила война гильдий. Они не смогли вовремя помочь. «Аква, как ты думаешь, почему лидер гильдии вызвал нас сюда?» — с любопытством спросила женщина-целитель по имени Снежная Гусыня. «Разве это не очевидно? Темная Звезда доставила нам неприятности, начав драку. Наш лидер гильдии, очевидно, хочет, чтобы мы здесь спланировали нашу расплату», — со смехом ответила берсеркер. «Замечательно. Подземелье, которое мы проходили, было слишком далеко, поэтому мы не могли присоединиться к войне гильдии. Теперь я преподам этим ублюдкам из Темной Звезды урок». Снежная Гусыня хихикнула, размахивая своим тонким кулаком. Наблюдая за этой сценой, Акварус не могла удержаться от смеха. «Снежная Гусыня, не слишком ли ты агрессивна? Хотя лидер гильдии еще ничего не сказал о своих планах, я чувствую, что он не просто так собрал нас всех здесь. В любом случае, если мы начнем войну против Темной Звезды из-за нескольких повреждений, которые у нас есть, мы даже не заполним промежутки между их зубами. Хватит гадать вслепую. В любом случае, мы достаточно скоро узнаем, чего он хочет». Услышав, что их лидер гильдии вызвал их сюда для чего-то другого, Настроение снежного гуся немного ухудшилось. Другие также показали разочарованные выражения. Акварус и остальные недолго прождали Шифена, когда он подошел в назначенному месту у входа в ассоциацию авантюристов. «Лидер гильдии, почему ты все еще носишь плащ? Может, нам тоже стоит скрыться? Должны ли мы уйти и тайно вернуться сюда?» Акварус с удивлением наблюдала, как Шифен прятал свое лицо. В этот момент Шифен выглядел как разыскиваемый преступник, который боялся быть обнаруженным. «Я не собирался прятаться. Однако, моя известность мне не помогает. Если я сниму свой плащ, не думаю, что пройду дальше, чем входная дверь ассоциации авантюристов», сказал Шифен, горько усмехнувшись. «Забудь об этом. Пригласите меня в команду и давайте приступим к делу». Из краткого объяснения Шифена, Акварус представила комическую сцену орды игроков, которые окружают Шифена. Невольно губы Акварус согнулись в яркой улыбке. Достойный лидер гильдии Нулевое Крыло был бесстрашным даже против тысячной армии. Тем не менее, теперь он на самом деле боялся энтузиазма своих поклонников. После того, как Акварус пригласила Шифена в команду, она передала позицию лидера команды Шифену. Став лидером команды, Шифен немедленно изучил уровень каждого, и он не мог не гордиться увиденным. Большая часть команды была 19-го уровня, а небольшая часть уже достигла 20-го уровня. Это было невообразимо в любой другой гильдии. Разумеется, поскольку различные крупные гильдии соревновались за первый клир из трех великих подземелий, они, естественно, не спешили повышаться. По правде говоря, действия гильдии были похожи на то, чтобы поставить телегу перед лошадью. Хотя первыми пройти три великих подземелья было важно, сфера бога работала не так, как другие виртуальные игры. Если на ранних этапах игры игроки уделяют слишком много внимания своим выигрышам и потерям, они могут легко упустить другие возможности. Возьмите повышение, чтобы стать классом уровня 1, например. Подземелья 20-го уровня специально предназначены для классов 1-го уровня. Единственная причина, по которой огненные танец и другие смогли очистить подземелья уровня 20, была главным образом из-за превосходного оборудования, которым они обладали. Иначе было бы крайне сложно добиться такого подвига. Не говоря уже о том, что все еще существовали масштабные командные подземелья на 20 и 100 человек. Следовательно, чем раньше они завершат первый уровень, тем больше у них шансов получить первый клир из командного подземелья из 100 человек. Единственным преимуществом получения первого клира в трех великих подземельях 10-го уровня была известность среди игроков. Однако, получив первый клир в командном подземелье 100-го уровня, они не только смогут повысить свою славу, но и получить прекрасные возможности. «Давайте отправимся на второй этаж», сказал Шифен в командной беседе. Обычно никто не посещал второй этаж ассоциации авантюриста. Сюда не могли заходить отдельные игроки. Это было место для команд гильдии. «Сестра Аква, как ты думаешь, почему лидер гильдии привел нас сюда?» — с любопытством спросила снежная гусыня. «Я не знаю». Акварус покачала головой. Она тоже не могла видеть сквозь лидера их гильдии, Шифена. Однако именно из-за этого она решила присоединиться к нулевому крылу. Затем она продолжила. «Однако именно сюда приходит гильдия для выполнения масштабных квестов. Интересно, какие квесты планирует принять лидер гильдии?» В это время Шифен сидел перед прилавком VIP. Красивая девушка с улыбкой спросила его. «Лорд Виконт, чем я могу быть полезна сегодня?» «Я хочу взять квест гильдии», — попросил Шифен. «Хорошо. Однако, поскольку гильдия нулевое крыло, это только тризвездочная гильдия, для крестового похода доступно только 4 локации. Могу ли я узнать, какое место желает пройти лорд Виконт?» Администратор перечислила 4 места. Это были довольно отдаленные города, бесплодные пустоши. Однако каждую локацию занимали темные силы. Без 2-3 тысяч игроков первого уровня 30-го уровня не стоит даже думать о их захвате. Конечно, это было только в случае обычной атаки. Однако, если бы это был крестовый поход, сложность захвата города значительно снизилась бы. Тем не менее, это было все еще чрезвычайно сложно. Если кто-то попытается захватить эти города только с 100 игроками на уровне 20, это будет самоубийством. «Выбираю крик». Шифен был очень хорошо знаком с квестовыми походами в городе Белой реки. Он без колебаний выбрал город Крик, который был занят ассоциацией Кровавой руки. Среди множества темных сил в регионе Белой реки ассоциация Кровавой руки была одной из самых слабых и самых маленьких сил. Это место в самом низу. Взятие любой из трех других локаций, каждая из которых контролировалась темными силами низшего среднего класса, было бы ничем иным, как самоубийством для Ши Фэна и его команды. У них вообще не было бы никаких шансов успешно захватить город. Хорошо, для один-звездного крестного похода потребуется депозит в размере 30 золотых монет. Если квест не будет завершен в течение 5 дней, залог не будет возвращен. Снежная гусыня, которая в настоящее время стояла за Ши Фэном, в шоке расширила рот, услышав требование о 30-долларовом депозите. Что это был за квест? Думать, что им действительно нужно заплатить депозит, прежде чем принять квест. Более того, на депозите должно было быть целых 30 золотых монет. Аква, что это за квест? Для его прохождения нужно 30 золотых монет. Даже если бы я продала себя, я бы не заработала столько денег, ошеломленно сказала снежная гусыня. Больше снежная гусыня не знала, что сказать. Ши Фэн, с другой стороны, просто спокойно улыбнулся, с радостью заплатив депозит в 30 золотых монет. Затем он сказал в командном чате: «Это квест гильдии. Если кто-то не станет настоящим дворянином города Белой реки, они даже не смогут принять такой квест. Более того, 30 золотых монет на самом деле очень дешево». Дешево, на этот раз все потеряли дар речи. На этом этапе игры 30 золотых монет были практически максимальными, которыми могла бы обладать гильдия третьего уровня. Если они не смогут выполнить этот крестовый квест, эти 30 золотых монет исчезнут навсегда. Глава 319. Ветролом. После того, как Ши Фэн принял один звездочный квест гильдии, он привел всех в Сумеречный Ксрам. Сумеречный храм был главным центром целителей. Здесь клирики, оракулы и друиды могли выполнять квесты, которые вознаграждаются навыками высокого уровня, связанные с их классами. «Лидер гильдии, что мы здесь делаем?» – смущенно спросила Аквапаус. «Мы ищем помощи». Ши Фэн слабо улыбнулся, не удосужившись объяснить более подробно. Войдя в главный зал Сумеречного храма, они увидели, что в храме толпились элитные гвардейцы 180-го уровня. Еще здесь стояла статуя Сумеречной богини, под которой стоял жрец уровня 200, одетый в красное. Оракул продвинулся до приста после достижения уровня 2. Для Ши Фэна и других, жрец уровня 200 был существом, которое они могли только почитать. Однако в этот момент этот священник, одетый в красное, сам подошел к Ши Фэну и поприветствовал его. «Приветствую, лорд Виконт», — ласково сказал священник. «Приветствую, уважаемый лорд священник. Я хочу купить немного воды жизни. У вас тут есть?» — тихо спросил Ши Фэн. Вода жизни была родниковой водой, взятая из источника вечной жизни. Это было священное лекарство в сфере Бога, которое могло залечить любую рану в одно мгновение. Оно могло даже восстановить потерянные конечности человека, поэтому вода жизни была чрезвычайно ценной. Для НПЦ вода жизни имела большое значение. Сумеречный храм поклонялся сумеречной богине. Тем временем, источник вечной жизни был божественной реликвией, которую сумеречная богиня даровала сумеречному храму. Следовательно, во всей сфере Бога только сумеречный храм мог получить воду жизни. «Господь Виконт, вода жизни драгоценна. Это дар сумеречной богини для нас, людей, и каждая капля – это сокровище. У меня не тот статус, чтобы раздавать священную воду. Прошу прощения у лорда Виконта», – недовольно ответил священник. Тем не менее, Виконт был человеком относительно высокого статуса в городе Белой реки. Даже если просьба Ши Фэна разозлила жреца, священнику все равно пришлось терпеть и сдерживать себя. Если бы сейчас на месте Ши Фэна стоял какой-то другой игрок, священник, возможно, уже выбросил его из храма. Естественно, Ши Фэн знал это. Хотя он догадывался, что его личность Виконта не принесет ему воды жизни, непоколебимый отказ жреца все же слегка шокировал его. Затем Ши Фэн активировал золотую стигмату и посмотрел на жреца, спрашивая: «Хе, подойдет ли это?» Внезапно мерцающие золотые звезды появились в темных зрачках Ши Фэна. Его тело начало излучать ужасающую ауру. Перед лицом этой ауры священник чувствовал, как дрожит даже его душа. «Вы», — священник был управляющим этого сумеречного храма, поэтому было вполне естественно, что он обладал обширными знаниями о сфере Бога. Стигматы были символом превосходства храма Бога Войны, и они были разделены на три разных цвета – серебро, золото и пурпур. Человек, способный контролировать золотую стигмату, определенно был основным персонажем храма Войны Бога. «Ваш ответ остается прежним?» – снова спросил Ши Фэн. «По правде говоря, Он не был уверен в получении воды жизни. Если игроки хотели купить воду жизни в сумеречном храме, обязательным условием был достаточный статус среди людей. Что касается статуса, даже Ши Фэн не был уверен в своем положении. Тем не менее, такие персонажи, как Вайсман, управляющий городом, могут определенно купить что-то подобное. Ши Фэн не был городским лордом, поэтому, если бы он захотел купить воду жизни, он мог использовать только свои другие личности. Если бы не было возможности получить что-либо, он должен был бы искать другую помощь, чтобы помочь ему с квестом крестового похода. После того, как он получит достаточный статус в будущем, он вернется и купит воду жизни. После некоторой борьбы священник наконец открыл рот и сказал: «Лорд Виконт, с вашим уважаемым статусом вы можете купить одну каплю». «Хорошо, я возьму ее», — ответил Ши Фэн, слегка взволнованный. Тем не менее, его волнение смутило членов нулевого крыла позади него. Разве это не просто капля воды жизни? Тем не менее, это смогло взволновать их обычно спокойного и безразличного лидера гильдии. «Может ли эта вода жизни быть эпическим предметом? Она будет стоить 300 золота, лорд Виконт». Священник осторожно вынул из кармана маленький хрустальный флакон. В этом флаконе была капля темно-синей жидкости. У Акваруус вытянулось лицо, когда услышала требуемую цену в 300 золотых. Остальные тоже были ошеломлены. Однако Ши Фэн не был удивлен этой ценой. Вместо этого он без колебаний передал священнику 300 золотых. Его действия даже казались немного нетерпеливыми. Акваруус потеряла дар речи, когда услышала цену за каплю воды жизни. Не было ни одной гильдии в сфере бога, которая могла бы позволить себе такую сумму. И теперь, когда она увидела, что Ши Фэн вручил священнику 300 золотых, ее неверие не находило границ. Хотя Акваруус уже давно знала, что Ши Фэн богат, она никогда не думала, что его состояние настолько велико. Неудивительно, что лидер гильдии назвал дешевой ценой предыдущие 30 золотых. Снежная гусыня наконец поняла слова Ши Фэна в ассоциации авантюристов. Действительно, по сравнению с 300 золотыми, депозит в 30 золотых для квеста гильдии был ничем. С 300 золотыми можно было полностью вооружить элитную команду из 100 человек таинственным железным снаряжением. В конце концов, у этого парня есть предел, чего еще я не знаю о нулевом крыле. Акваруус перевела взгляд на Ши Фэна. В ее сердце бушевали сложные эмоции. Если бы одинокий тиран из темной звезды знал об этом, он определенно пожалел бы, что сделал врага из нулевого крыла. Войны между гильдиями были главным образом соревнованиями в финансовой власти. Тем временем, демонстрируя свою финансовую мощь, темная звезда просто демонстрировала свое небольшое мастерство перед экспертом. Однако Акваруус не понимала, что темная звезда могла бы вызвать у Ши Фэна серьезные проблемы, если бы они действительно уничтожили основную команду нулевого крыла. В конце концов, Блэки владел эпическим рейтингом. Остальные также обладали отличными темными золотыми предметами. Если бы темной звезде удалось получить эти предметы, последствия были бы ужасными. После того, как Ши Фэн получил воду жизни, он поспешил к простому и грубо выглядящему дому, расположенному в трущобах города Белой реки. В этом доме жил однорукий мужчина средних лет. Первоначально этот человек был могущественным мастером меча уровня 2. Тем не менее, во время Великой войны демонов он потерял одну из своих рук, и впоследствии, когда его сила испарилась, он стал обычным гражданином. Этого человека звали Кайт. Даже до того, как он потерял руку, Кайт не был очень знаменит в королевстве Звездной Луны. В конце концов, он был просто фехтовальщиком 2 уровня. Причина, по которой Ши Фэн пришел за Кайтом, была в основном из-за его потенциала. Через 5 лет после официального запуска сферы бога у Кайта было другое имя – Ветролом. Никто бы не подумал, что однорукий человек, живущий в трущобах города Белой реки, после того, как станет личной охраной игрока, однажды превратится в титулованного святого меча 5 уровня. Более шокирующим было то, что этот Ветролом на самом деле был просто независимым игроком с некачественной техникой, а этот игрок был просто игроком стиля жизни. Однако из-за присутствия этого титулованного святого меча уровня 5, этот незначительный, независимый игрок фактически стал кем-то, которого никто не смел специально провоцировать. То же самое относится и к первоклассным гильдиям того времени. Многие первоклассные гильдии и супергильдии также предлагали астрономические цены, чтобы нанять этого независимого игрока. Более того, цены, которые они предлагали, были намного выше, чем те, которые они обычно предлагали при наборе эксперты 5 уровня. Причина в том, что НПЦ отличались от игроков. НПЦ того же ранга были гораздо более могущественными, чем игроки, не говоря уже о получившем титул святого меча уровня 5. Сила Кайта намного превосходила других обычных святых мечей 5 уровня. Если ранжироваться в соответствии с уровнями, титул святого меча можно считать классом уровня 5-5, и только игроки уровня 6, имеющие статус бога, могут подавить этого ветролома. «Уважаемый лорд Виконт, чем я могу быть вам полезен?» – спросил Кайт тоном, который не был ни рабским, ни властным, когда увидел, как Ши Фэн входит в его дом. Хотя он стал калекой с низким статусом, его поведение совершенно отличалось по сравнению с жрецом в сумеречном храме. Глава 320. Личная Аксрана. Когда Ши Фэн увидел удручающее состояние Кайта, Ши Фэн задумался, насколько решительно настроен этот независимый игрок, пьяный Ца, когда он решил завербовать Кайта в качестве своей личной охраны и инвестировать в уход за мечником. Однако реальность доказала, что пьяный Ся, безусловно, обладал впечатляющим предвидением. При выборе личной охраны игроки полагались на две вещи – предвидение и удачу. Если игрок сделал неправильный выбор, он может винить себя только за то, что он недальновидный и нетерпеливый. Перед размещением НПЦ под своим командованием игроки не имели абсолютно никакого доступа к данным НПЦ. У них не будет доступа, даже если они примут НПЦ в качестве обычного охранника. Например, у Анны Ши Фэн мог просматривать только ее данные, потому что она была помощником, предоставленным ему на время эпического квеста. Анна полностью принадлежала Ши Фэну, поэтому подпадала под категорию личной охраны. Став виконтом, игрокам давали 2 места для личной охраны и 48 мест для обычной охраны. Эти места были дорогими, так как после подписания контракта с НПЦ игроки должны были заплатить значительную сумму, если они когда-либо захотят расторгнуть контракт. Если бы это было просто расторжение контракта с обычными охранниками, большинство игроков могли бы позволить себе эту сумму. В конце концов, обычные охранники не могли улучшаться, поскольку сила игрока росла, рано или поздно им приходилось заменять этих обычных охранников. Однако личный охранник был совершенно другой историей. Личный охранник может расти вместе с игроком. Даже если бы это был Ши Фэн, он не посмел бы просто так расторгнуть контракты с личными охранниками, поскольку цена этого была просто слишком высока. Следовательно, после того, как игрок становится виконтом, он будет очень осторожен при выборе своих личных охранников. Эти 2 слота следовало ценить, однако оставлять их пустыми тоже было неразумно. Даже если принять личную охрану с немного более низким потенциалом, эта личная охрана может оказать большую помощь при правильном развитии, особенно при повышении уровня. Более того, чем раньше начнется воспитание личной охраны, тем сильнее они могут стать позже. Кроме того, игроки не могли просто выбрать любого НПЦ, которого они желали. Например, игроки не могли нанимать НПЦ, напрямую связанных с различными королевствами, империями или несколькими сильнейшими силами сферы бога. Другими словами, НПЦ не должны быть связаны какими-либо полномочиями. Кроме того, чем сильнее был НПЦ, тем сложнее было игроку поставить их под свое командование. Следовательно, найм НПЦ уровня 5 уровня 200 мог бесконечно оставаться в мечтах. В прошлом решение пьяного Ся принять Кайта в качестве своей личной охраны основывалось как на предвидении, так и на удаче. Это был не подвиг, который могли повторить нормальные люди. В этой жизни, однако, Ши Фэн решил, что ему нужно получить НПЦ по имени Кайт, несмотря ни на что. «Мистер Кайт, я совсем недавно стал виконтом города Белой реки, и в настоящее время я пытаюсь нанять себе охранников. Интересно, вас это заинтересует?» – спросил Ши Фэн. Кайт выглядел немного взволнованным, когда услышал предложение Ши Фэна. Однако, когда он посмотрел на пустое пространство, где была его правая рука, он вздохнул и сказал: «Мой господин, вы же все видите сами. Теперь я всего лишь калека, поэтому у меня нет возможности служить одним из охранников моего лорда. Я понимаю озабоченность мистера Кайта. Я слышал, что мистер Кайт стал мастером меча 2 уровня в раннем возрасте. Во время Великой войны демонов вам даже удалось нанести тяжелый урон демону 3 уровня, хотя и ценой вашей руки. Сегодня я пришел, чтобы завербовать вас в качестве моей охраны, поэтому, конечно, я пришел подготовленным. Вы знаете, что это такое?» Ши Фэн улыбнулся, когда достал маленькую прозрачную бутылку. Внутри кристаллической бутылки была капля темно-синей жидкости. Просто глядя сквозь хрустальную стенку бутылки, можно было уже почувствовать безграничную жизненную энергию, исходящую из этой капли. Вода жизни. Кайт сразу же узнал эту жидкость. На его холодном каменном лице появился намек на какие-то эмоции. В конце концов, эта жидкость была тем, к чему он стремился все это время. Теперь, когда она была перед ним, как он мог не узнать это? Верно. Если мистер Кайт согласится стать моей личной охраной, вода жизни в этой бутылке ваша. Ши Фэн улыбнулся. Уважаемый лорд Виконт, вы действительно готовы использовать эту драгоценную воду жизни на таком простом мастере меча, как я? Осторожно спросил Кайт. На самом деле предложение Ши Фэна было невероятным. Мой лорд, вы должен знать, что с одной только этой капелькой даже эксперт уровня 3 согласился бы стать твоей личной охраной. Акварус была потрясена, когда услышала заявление Кайта. До этого момента она не понимала, что вода жизни была такой драгоценной. Одна его капелька может убедить NPC 3-го уровня служить личной охраной игрока. Это был класс 3 уровня. Игроки уважали даже классы уровня 2, не говоря уже о классах уровня 3. Если бы их гильдия могла иметь NPC уровня 3 в качестве охранника, они могли бы запросто уничтожить любого, кто бы им угрожал. К сожалению, мысли Акварус были слишком хороши, чтобы быть правдой. Хотя вода жизни могла быть достаточной для того, чтобы нанять эксперта уровня 3, Ши Фэн был просто слишком слаб сейчас. Он не сможет нанять NPC уровня 3, даже если захочет. Конечно, я знаю это, мистер Кайт. Однако я ценю ваш потенциал еще больше. Основываясь на вашей твердой и непреклонной воле и на том факте, что вы еще не стали демоном, я верю, что однажды вы станете главной силой на континенте, подтвердил Ши Фэн. Слова Ши Фэна были не безосновательны. Никогда не следует провоцировать демона. Ши Фэн просто встретился с призраком великого демона 4 уровня, и в результате он заслужил его проклятие. Если бы Шарлин, божественный чиновник уровня 3, не сняла с него проклятие, у него не было бы выбора, кроме как удалить и перезапустить новую учетную запись. Тем временем Кайт сражался с настоящим демоном 3 уровня и смог избежать его проклятия. Сила демона была злой силой, способный разъедать человеческий дух. Однако после стольких лет проклятия демона, хотя Кайт потерял свои силы, он продолжал жить нормально и не превратился в демона. Если бы Кайт не обладал твердой и непреклонной волей, сила демона давно бы его пожрала. «Мистер Кайт, мне интересно, готовы ли вы стать моей охраной?» — еще раз переспросил Ши Фэн. «Поскольку лорд Виконт готов принять такого калеку, как я могу отказаться от благих намерений моего лорда? С сегодняшнего дня мой господин будет моим единственным хозяином. Я клянусь в верности», Кайт упал на колено перед Ши Фэном, почтительно принимая воду жизни. «Система, вы хотите назначить Кайта вашей личной охраной?» Ши Фэн нажал «Согласен». После этого данные Кайта появились в интерфейсе управления NPC Ши Фэна. Кайт, личная охрана Е Фэна. Пол, мужской. Возраст, 39. Лояльность, 90. Очарование, 60. Телосложение, 40. Мудрость, 81. Потенциал роста, 26. Класс, уровень 1 фехтовальщик. Уровень, 30. ХП, 8000-8000. Сила атаки, 600-720. Оборона, 3100. Атрибуты, сила 125. Ловкость 130. Выносливость 200. Интеллект 90. Жизнеспособность 180. Хотя Ши Фэн мысленно подготовился, когда он посмотрел на данные Кайта, его сердце не могло не дрогнуть. Оставляя в стороне другие атрибуты Кайта, его потенциал роста был только на 26 пунктах. Это число просто сводило с ума. Ши Фэн по-настоящему удивился, как пьяному Ся удалось так изменить Кайта в прошлом. Личные охранники общего ранга имели потенциал роста от 0 до 30. В принципе, никто не хотел таких личных охранников. Личные охранники бронзового ранга имели потенциал роста от 31 до 50. Это были игроки с самой низкой оценкой, которых обычно имеют игроки личной охраны. Личные охранники таинственного железа имели потенциал роста от 51 до 70. Личные охранники такого ранга были редкостью. Обычно требуется отточенное предвидение и долгое наблюдение, чтобы найти таких охранников. Личные охранники секретно-серебряного ранга обладали потенциалом роста от 71 до 80. Такие личные охранники были крайне редки. Обычно игроки, которым удалось получить этих NPC, будут относиться к ним как к своим собственным детям. Личные охранники из чистого золота имели потенциал роста от 81 до 90. Эти люди были столь же редки, как перо феникса. Личные охранники, получившие темное золото, имели потенциал роста от 91 до 100. Если игроку удалось подобрать такую личную охрану, пока он правильно развивался, сила игрока больше не имела значения. Что касается эпических рангов личных охранников, которые были выше уровня темно-золотого ранга, Ши Фэн никогда не видел их раньше. Он также не знал, насколько могущественными были личные охранники эпического ранга. Тем не менее, было бы весьма необычно, если бы такой охранник вышел за пределы нормальных людей, достигнув божественности. Глава 321. Апмия НПЦ. После того, как Кайт стал личной экстраной Ши Фэн, он открыл прозрачную бутылку и выпил воду жизни внутри. Когда Акварус увидела, как Кайт пьет каплю воды жизни, которая стоила 300 золотых, она не смогла скрыть своего страдания. Что касается других членов гильдии, они тоже с трудом дышали при этом виде. 300 золота. Этого было достаточно, чтобы полностью экипировать команду из 20 человек секретно-серебряным оборудованием. Тем не менее, их лидер гильдии потратил эти 300 золотых на обычного и искалеченного НПЦ. Они не могли сдержать своей зависти. Однако Ши Фэн не обращал внимания на мысли других. В прошлом пьяный Ца стал известным персонажем сферы бога благодаря его личной охране. Даже когда бесчисленные первоклассные гильдии и супергильдии предлагали астрономические цены, чтобы купить его охрану, пьяный Ся отказывался продавать ее. Между тем, Ши Фэн потратил всего 300 золота, чтобы получить этого будущего титулованного меча 5 уровня. Разве это можно было назвать невыгодной сделкой? Вскоре после того, как Кайт выпил воду жизни, его тело внезапно испустило ярко-зеленый свет. Этот свет возник благодаря воде жизни. Он не только обладал пугающими лечебными способностями, но и мог удалить все ненормальные состояния. Несколько мгновений спустя тело Кайта изгнало облако темного газа, и после его удаления первоначально бледный цвет лица Кайта стал розово-красным. Правая рука, которую он потерял, также начала регенерировать со скоростью, видимой невооруженным глазом. Через минуту Кайт был полностью здоров. Лидер гильдии, он. В этот момент Акварус не смела поверить своим глазам. У нее давно развилась острая интуиция, поэтому она могла сразу обнаружить изменения в НПЦ по имени Кайт. Хотя одежда Кайта все еще была изношена, аура, которую он испускал, больше не была удручающей. Скорее она будоражила. В этот момент он казался львом в клетке, который вырвался из своего заключения, выпустив потрясающий рев, чтобы все знали о его возвращении. Это настоящий он. Ши Фэн засмеялся. В прошлом пьяный Ся пережил большие страдания из-за Кайта. Он практически обанкротился, чтобы получить каплю воды жизни. Однако в этой жизни Ши Фэн легко совершил подвиг пьяного Ся. Более того, Ши Фэну удалось вылечить Кайта, пока он был еще на 30 уровне. В прошлом пьяному Ся удавалось получить воду жизни только после того, как Кайт прошел 100 и краткий уровень. Несмотря на тот же потенциал роста, разница будет огромной в силе между личным охранником, возвращенным с 30 го уровня, и личным охранником, возвращенным с 100 го уровня. Его потенциал роста шокирует, как и ожидалось, радостно забормотал Ши Фэн, когда снова принялся изучать данные Кайта. Кайт, личная охрана Ефена, пол, мужской, возраст, 39, верность, 90, очарование, 75, телосложение, 95, мудрость, 88, потенциал роста, 94, класс, уровень 1 фехтовальщик, уровень, 30, хп, 15400, 15400 сила атаки, 830-960, защита, 4500, атрибуты, сила 384, ловкость 364, выносливость 420, интеллект 276, жизнеспособность 280. Похоже, что раннее употребление воды жизни также повлияло на его потенциал роста. Ши Фэн помнил, что потенциал роста Кайта в прошлом составлял 92 балла. Теперь он стал на 2 очка выше. После 90 баллов даже разница в 1 балл в потенциале роста создаст существенную разницу в отношении атрибутов, не говоря уже о 2 баллах. Эти дополнительные пункты могут оказать огромную помощь росту Кайта в будущем. Кайт, возьми их и используй, выполняя свои инструкции, Ши Фэн нашел несколько предметов таинственного железного уровня 20 го уровня и передал их Кайту. Хотя они были несколько несовместимы с мечником 30 го уровня, это все, что было у Ши Фэна на данный момент. В конце концов, нулевое крыло еще не начал набег на командные подземелья 20 го уровня. Они совершали набеги только на подземелья 5 го уровня на 5 человек. После того, как Кайт экипировался предметами таинственного железа 20 го уровня, он казался доблестным и необычным. Его атрибуты также значительно увеличились. Его ХП преодолел порог в 18000, его сила атаки увеличилась выше 1400 очков, а защита достигла 6000 очков. Защита Кайта намного превзошла даже главу МТ нулевого крыла, Калу. Кайт был практически монстром босса. «Пошли, нам нужно набрать еще несколько человек». Ши Фэн привел всех в Альянс наемников. Альянс наемников был лучшим местом для игроков, чтобы набирать обычных охранников. Все неигровые персонажи Альянса наемников были хорошо обучены, и они были гораздо более надежными, чем игроки, которых набирали случайным образом с улиц. Обычные охранники отличались от личных охранников. Игроки должны были заплатить за свои услуги, и цены варьировались в зависимости от силы НПЦ. С текущим уровнем Ши Фэн, самые сильные охранники, которых он мог завербовать, были НПЦ 50 уровня. Охранник 1, го уровня стоит 5 серебряных монет в день, и оплата производится раз в 10 дней. Охранник 50 уровня стоит 30 серебряных монет в день с оплатой также раз в 10 дней. Разница между обычным охранником и охранником уровня 1 была похожа на разницу между обычным монстром и элитным монстром. Таким образом, цена охранника 1 го уровня была в 6 раз выше, чем у обычного охранника. Некоторые охранники 1 го уровня, которые были более могущественными, обойдутся еще дороже. После прибытия в Альянс наемников Ши Фэн подписал контракт с 48 НПЦ 50 уровня охранника Тиер-1. Среди них были классы ближнего боя, некоторые классы дальнего боя, а также целители. В частности, из 48 НПЦ было 6 более мощных, чем другие. Это были продвинутые гвардейцы 1 го уровня и стоили 50 серебряных монет в день. Ши Фэн нанял этих охранников на один месяц, и их гонорар составил 468 золотых. Финансовая мощь Ши Фэна окончательно затмила все гильдии в городе Белой реки. После этого Ши Фэн возглавил 48 НПЦ и вместе с ними пошел с ними дальше. Группа охранников 50 уровня Тиер-1 выглядела доблестной и могучей. Многие игроки даже сознательно уходили с дороги, не решаясь преградить путь этой маленькой армии мощных НПЦ. Дерьмо, почему здесь так много НПЦ первого уровня? Что-то случилось в городе Белой реки. Нет, смотри, некоторые из них не НПЦ, а игроки. Разве это не члены нулевого крыла? Куда они направляются? Игроки быстро все поняли. Эта небольшая армия НПЦ и члены нулевого крыла были фактически вместе. Более того, все эти НПЦ были 50 го уровня Тиер-1. Кто бы в городе Белой реки посмел бы выступить врагом нулевого крыла? Перед лицом стольких НПЦ уровня 50, даже армия темной звезды, состоящая из десятков тысяч игроков, была пустым местом. Одна только разница в уровнях оставит игроков темной звезды совершенно беспомощными. Не говоря уже о том, что эти НПЦ Тиер-1 также обладали многими мощными навыками в своем арсенале. Нулевое крыло не устает удивлять. Я слышал, что нулевое крыло через 3 дня собирается снова набирать членов. Я просто обязан оставить заявку. Число игроков, собравшихся на улице, продолжало увеличиваться, и многие начали записывать эту величественную сцену. Эта армия из 48 НПЦ была более внушительной, чем армия 1000 игроков. Боевая мощь, которой обладала эта маленькая армия, была не слабее, чем общая боевая мощь стартового города. Хотя никто не знал, какие у этой армии НПЦ отношения с нулевым крылом, тот факт, что нулевое крыло может мобилизовать такое количество НПЦ, уже поразителен. Между тем, новости об этом распространялись настолько быстро, что стали сенсацией на официальных форумах, снова увеличив известность нулевого крыла. Когда члены темной звезды узнали об этом, их лица перекосили уродливые гримасы. В ужасе от одной только мысли, что нулевое крыло заставит эту группу НПЦ атаковать их, многие члены темной звезды решили спрятаться в городах или поселках. Некоторые решили временно удалить свои эмблемы гильдии и тайно перемалывать монстров. В то же время, члены мировых доминаторов были также напуганы этой новостью, и они также быстро прятались, не решаясь выходить на свет, чтобы повышать свой уровень. Глава 322. Крестовый поход против города Крик. Крик был одним из пограничных городов в пределах юрисдикции города Белой реки. Город был расположен в пустыне, и он был настолько опустошен, что даже птицы не откладывали здесь яйца. Тем не менее, такой маленький город был популярным местом сбора красных имен и тех, кто идет по пути тьмы. Он не управлялся так строго, как города наподобие города Белой реки. Следовательно, красные имена, которые часто убивали других игроков за экипировку на начальных этапах игры, могли найти только такое пустынное место, как Крик, чтобы получать квесты и повышать свой уровень. Рядом с Криком обитали высокоуровневые монстры, начиная с 15-го уровня до 30-го уровня, которые идеально подходили для игроков на этом этапе игры. В Крике красные имена переполняли улицы. Большинство этих игроков были выше 15-го уровня, в то время как лишь немногие были ниже 15-го уровня. Городом управляла ассоциация кровавых рук, темная сила. Поэтому, естественно, здесь не игровые персонажи не убивали красные имена. Напротив, НПЦ приветствовали красные имена. Красные имена могли получать здесь лучшие квесты в зависимости от их преступной ценности, и, выполняя эти квесты, они могут повысить свою репутацию среди темных сил, которым они служили. Лидер гильдии, в этом городе более 1000 игроков. В дополнение к НПЦ, охраняющим это место, я не думаю, что мы сможем успешно пройти этот квест. Акварус долгое время наблюдала за городом, и лишь после этого высказала свое мнение об общей боевой мощи Криктауна. Если не учитывать тот факт, что в этом городе насчитывалось более 1000 красных имен, охраняли город более 500 НПЦ, самый слабый из которых был 50-го уровня. Среди них не было недостатка в элитной гвардии. Было даже несколько капитанов стражи 70-го уровня Тиер-1. Если они вступят в бой, фактическое количество вражеских НПЦ может еще больше увеличиться. Имея всего 100 игроков и 49 охранников, у них не было никаких шансов. Кроме того, если на город нападали, НПЦ внутри не будут ждать, пока игроки приблизятся к ним, а нападут сами, чтобы нанести ответный удар. Все охранники в городе собирались и сопротивлялись сообща. Кроме того, была огромная разница между НПЦ и монстрами. Причина в том, что, в отличие от монстров, НПЦ знали, как координировать действия друг с другом, что значительно усложняло борьбу с ними. Кроме того, эти красные имена определенно постараются использовать в своих битвах НПЦ, по крайней мере, причиняя им неудобства. Более того, эти красные имена не были легкими противниками. Тот факт, что те игроки, которые до сих пор могли выживать под красным именем и обладали таким высоким уровнем, указывали на то, что у них были сильные боевые приемы. Естественно, оборудование, которое они использовали, также было бы высокого качества. Убийства и грабежи были их основным занятием в игре, поэтому даже если бы они не были полностью оснащены секретно-серебряным снаряжением, по крайней мере, они обладали бы бронзовым снаряжением или выше. Если бы любой из этих красных имен был в гильдии, он мог бы легко стать элитой или даже основным игроком гильдии. Более того, частые битвы, в которых они принимали участие, позволили им получить большой боевой опыт, поэтому среди красных имен не было недостатка в экспертах. Проще говоря, хотя в Крике было всего около 1000 красных имен, эти 1000 игроков могли легко соперничать с 2000 элитой темной звезды. Таким образом, если они хотели покорить Крик, задачу можно было описать только одним словом – сумасшествие. Конечно, у нас нет шансов против них, если мы будем атаковать как обычно. Однако мы приехали сюда с квестом крестового похода. Ши Фэн знал, как трудно захватить город, но крестовый поход и не может быть легким. Если бы это было так, система не награждала бы игроков удивительными наградами и репутацией. Эти красные имена обычно были бандитами. Они не привыкли быть жертвами. Однако на этот раз настала их очередь проливать кровь. «Огненный танец, как идут приготовления?» – спросил Ши Фэн в командной беседе. 48 охранников Тиер-1 50 уровня, которых завербовал Ши Фэн, не были пустышками. Кстати, эти охранники не могли быть использованы для убийства монстров или рейдов в подземельях. Они могли защищать город или частную резиденцию. Что еще более важно, они также могли помочь игрокам выполнить масштабные квесты гильдии. Если бы не этот факт, Ши Фэн не принял бы на работу столько охранников один ранга. Однако, хотя все 48 были ранга Тиер-1, их было недостаточно, чтобы иметь дело со всеми НПЦ в Крике. Более того, Ши Фэн не собирался начинать лобовую атаку на охранников Крика. Среди 48 охранников один ранга, которых завербовал Ши Фэн, некоторые были рейнджерами и ассасинами. Поэтому Ши Фэн поручил огненному танцу и остальным взять с собой одного из этих охранников, чтобы выманить НПЦ ассоциации Кровавой Руки из города. В конце концов, интеллект, которым обладали охранники ранга 1, был намного ниже, чем у игроков. Если Ши Фэн позволит охранникам 1 го ранга заманивать вражеских НПЦ, они могут легко потерпеть неудачу. Тем не менее, если игроки заманивают вражеских НПЦ, НПЦ могут догнать и убить игроков. Следовательно, решение Ши Фэна состояло в том, чтобы каждый игрок инструктировал охранников первого ранга. «Мы все готовы. Они усвоили большинство основных команд, поэтому сейчас ждем только твоей команды», — с улыбкой сказала огненный танец. «Хорошо. После того, как я начну крестовый поход, вы все немедленно приступите к действиям. Помните, не заманивайте городских охранников слишком далеко. В противном случае они вернутся в город». После того, как Ши Фэн дал несколько напоминаний, он пошел к Крику. Ши Фэн остановился в нескольких сотнях ярдов от города, взяв Орден Крестовых Походов. Затем он направил Орден Крестовых Походов в небо. Внезапно из Ордена Крестовых Походов вырвались лучи золотого света, и в следующий момент над Криком появилось множество золотых магий. В вечернем небе этот магический массив был чрезвычайно заметен, и он быстро привлек внимание многих игроков в городе. Вскоре, магические элементы этого массива взорвались, и одна за другой, золотая рябь распространилась из этого магического массива, охватывая весь регион Крика. В этот момент, если смотреть издалека, то можно заметить, что над Криком появился защитный золотой купол. Объявление системы города Крик. Нулевое крыло — начала крестовый поход против Крика. Несвязанные стороны, пожалуйста, оставьте немедленно город. Объявление системы города Крик. Нулевое крыло — начала крестовый поход против Крика. Несвязанные стороны, пожалуйста, оставьте немедленно город. Объявление системы города Крик. Нулевое крыло — начала крестовый поход против Крика. Несвязанные стороны, пожалуйста, оставьте немедленно город. Объявление о крестовом походе повторилось трижды, и все красные имена в Крике были шокированы этим уведомлением. На самом деле появилась гильдия, которая осмелилась захватить город с красными именами. Вскоре после этого все игроки, принадлежащие к темным силам в Крике, получили еще одно сообщение. Однако на этот раз сообщение было получено от ассоциации Кровавой Руки. В сообщении говорилось, что, если они смогут успешно защитить город, все игроки получат обильные награды. Более того, игроки будут получать очки достижений за каждого убитого врага. После окончания битвы игроки могут обменять эти очки достижений на оружие и снаряжение. Нулевое крыло, конечно, добрые. Они пришли сюда сами, чтобы подарить нам деньги. Они думают, что они потрясающие. Так как они осмелились прийти на нашу территорию и устроить нам неприятности, мы уничтожим каждого из них. Кровь красных имен из Крика закипела, их намерения убить поднялись на новую высоту. Хотя нулевое крыло сияло как солнце в зените в городе Белой Реки, в их глазах нулевое крыло не стоило даже малейшего упоминания. В конце концов, у них всех были впечатляющие приемы, и ни один из них не смешивался в Уайт Ривер Сити, поэтому им не нужно было бояться мести нулевого крыла. Даже если нулевое крыло пыталось отомстить им, им нужно было только спрятаться, и нулевое крыло ничего не могло с ними сделать. Босые не боятся тех, кто носит обувь. Они были хулиганами сферы бога, так зачем им бояться нулевого крыла? Внутри одного из баров в Крике ассасин, одетый в черное, тонул в алкоголе. Человек чувствовал себя как кусок льда для других. Он источал леденящие намерения, которое заставило других инстинктивно ноль дистанцироваться. Удивляло то, что этот человек на самом деле был 20 го уровня, а все его снаряжение было секретно серебряным. В городе Белой Реки этот человек определенно считается первоклассным экспертом. Этот ассасин в черной одежде был настолько ошеломлен, когда получил системное объявление, что бутылка пива в его руке упала на землю. Нулевое крыло, разве это не значит, что Ефен тоже может появиться? Губы ассасина в черной одежде изогнулись вверх, образуя зловещую улыбку. В прошлый раз я проиграл ему из-за качества оборудования. На этот раз я собираюсь забрать все, что он мне должен. Если бы Ши Фэн мог видеть появление этого убийцы, он признал бы этого человека как абсолютное небо, убийцу, которого он убил в прошлом. Глава 323. Кошмар. Чтобы отомстить, абсолютное небо отчаянно работал над улучшением своей техники и улучшением своего оборудования. Теперь, даже если бы Ефен не участвовал в этом внезапном нападении, он все равно дал бы членам нулевого крыла почувствовать вкус его новой силы. Однако, сразу после того, как абсолютное небо вышло из бара, он обнаружил золотую магию, парящую в вечернем небе. Этот магический массив был результатом активации крестового похода, и он изменил качество НПЦ в крике. Охранники, которые изначально были 50 го уровня, немедленно упали до 30 го уровня, а капитаны 1 ранга 70 го уровня стали 50-м уровнем, того же уровня, что и обычные охранники Шифена. Хотя крик был ослаблен, ни один из этих охранников не стал тормозить. В тот момент, когда прозвенел предупредительный звонок, из многих зданий в городе вырвался шторм стражников. В считанные минуты более 2000 охранников окружили город. Эти НПЦ принадлежали к ассоциации «Кровавые руки». В этот момент все они сняли маскировку, и обычные охранники проявили себя как члены ассоциации «Кровавые руки», в то время как капитаны охранников были элитами ассоциации «Кровные руки». Члены ассоциации «Кровавая рука», элита, уровень 30, ХП 100-100-100-000, элиты ассоциации «Кровавая рука», элита 1 ранга, 50 и краткий уровень, 300-000-300-000. Почему все стражи стали слабее? Чего бояться? Даже если они слабее, сможет ли нулевое крыло победить так много НПЦ? Кроме того, мы тоже здесь. Если нулевое крыло захочет атаковать, мы заставим их страдать от последствий его глупого решения. Когда игроки Крика обнаружили, что охранники рядом с ними внезапно ослабли, в их сердцах усилилось беспокойство. Однако вскоре они избавились от этого беспокойства. Даже во время своего пика нулевое крыло насчитывало всего около 8000 членов. Более того, из-за потока игроков, которые вышли из гильдии, у них теперь было менее 5000. Даже если бы нулевое крыло мобилизовало все 5000 своих членов перед лицом 2000 НПЦ, нападение на город было бы ничем иным, как самоубийством. На этой стадии игры игроки еще не достигли 30 го уровня. Более того, ни одному игроку не удалось перейти на ранг 1 го уровня. Как они могли надеяться сражаться с НПЦ 30 и 50 уровня? В сфере бога такой огромный разрыв между уровнями был фатальным. Начинаем. Скомандовал Ши Фэн в командном чате. Огненный танец и другие немедленно приняли меры, каждый из которых командовал охранником Тиер-1, когда они атаковали армию ассоциации «Кровавые руки». Охранники огненного танца и другие контролируемые были рейнджерами 1-го уровня и ассасинами. Что касается скорости передвижения, они были намного быстрее, чем члены ассоциации «Кровавые руки». Рейнджеры также обладали способностями дальних атак, и они могли начинать свои атаки с расстояния в 100 ярдов. Следовательно, они идеально подходили для роли приманки. Через несколько мгновений красные имена Крика заметили несколько фигур, несущихся на них со скоростью, которую никто не мог надеяться достичь. В следующий момент эти рейнджеры забрали свои длинные луки, зацепили стрелы и выпустили их. Фьють! Стрелы поразили свои цели, нескольких членов ассоциации «Кровавые руки» 30 уровня, на расстоянии примерно 90 ярдов. Каждая стрела наносила более минус 5000 урона этим НПЦ 30 го уровня. Если игрок получит одну из этих стрел, он умрет от одного удара. Атака рейнджеров привлекла внимание НПЦ ассоциации «Кровавые руки». Недолго думая, более 1000 НПЦ ассоциации «Кровавые руки» обнажили свое оружие и атаковали. Увидев это, рейнджеры повернулись и убежали. Очень быстро они вытащили этих НПЦ из ассоциации «Кровавые руки» из города. Разве нас не атаковали игроки из нулевого крыла? Откуда там НПЦ 1 ранга 50 го уровня? Красные имена были сбиты с толку. Они просто остались на своих местах, не преследуя НПЦ ассоциации «Кровавые руки» в погоне за рейнджерами 1 го уровня. Для НПЦ 50 го уровня необходим только один удар, чтобы убить их. Если они не обладали навыками спасения жизни, борьба с таким НПЦ была бы самоубийством. Более того, все они были красными именами. Если бы они умерли, они понесли бы суровое наказание. Как минимум, они потеряют 2-3 уровня и большую часть своего оборудования. Естественно, они должны были взвесить за и против, прежде чем предпринять действия. Ноль не говоря уже о том, что они с самого начала никогда не собирались спасать НПЦ. Вместо этого они планировали воспользоваться этой неразберихой, когда НПЦ ассоциации кровной руки столкнутся с нулевым крылом. Однако теперь их НПЦ выманили всех НПЦ ассоциации кровавой руки. В этот момент даже они начали задаваться вопросом, должны ли они присоединиться к преследованию или нет. Подобно тому, как эти красные имена размышляли о своих действиях, НПЦ ассоциации кровавой руки удалились в нескольких сотнях ярдов от города. Это плохо. НПЦ ассоциации кровавой руки исчезли. Один из красных имен понял ситуацию и крикнул остальным: «Нам нужно помочь им. Если нулевому крылу удастся убить их, с нами будет покончено». Слова этого игрока поразили всех. К сожалению, эти красные имена не были ни единой группой, ни одним сердцем. Что наиболее важно, они все понимали, что первым, кто вступит в бой, также будет и первым погибшим. Несмотря на то, что они поняли, насколько серьезным было их затруднение, никто из них не был готов первым принять меры. Вместо этого все они решили остаться на месте и вообще ничего не делать. Ни один из этих красных имен не обнаружил, что в это время Ши Фэн уже привел оставшихся 40 НПЦ уровня 50 к атаке с другого направления. При захвате города, НПЦ были не самым неприятным препятствием. Наибольшую трудность представляли игроки, проживающие в городе. Если бы игрокам и НПЦ внутри города было позволено сотрудничать, без абсолютной силы, было бы невозможно успешно захватить город. Следовательно, самым важным, что Ши Фэн должен был сделать прямо сейчас, было избавиться от игроков. Только тогда наступит очередь НПЦ умирать. После смерти игроков им придется ждать полчаса, прежде чем они смогут возродиться на кладбище. Кроме того, если эти красные имена умрут, они не смогут продолжать сражение, просто потому, что у них не хватит на это сил. Наказание, которое несут красные имена после смерти, было слишком суровым. Хотя 40 охранников 50 го уровня не обладали таким же количеством ХП, как элиты ассоциации кровавой руки, у них все еще было более 100 000 ХП. Более того, противники, с которыми они столкнулись прямо сейчас, были не НПЦ, а игроками. Для мгновенного убийства игрока потребуется всего одна атака. Когда все 40 охранников один ранга атаковали красные имена Крика, они были как группа свирепых зверей, убивавших все на своем пути. Хотя в Крике было много красных имен, они не могли полностью защитить себя от этих охранников. Воины щита и рыцари-хранители могли получить максимум 2 удара. В мгновение ока красные имена один за другим погибли, засоряя землю телами и оборудованием. Напротив, хотя красные имена атаковали непрерывно, из-за подавления уровней более чем на 30 уровней, урон, который удавалось нанести красным именам, был незначительным. 1000 игроков уровня 20 могла убить одного охранника 1-го уровня, не говоря уже о 40 охранниках. Поскольку 40 охранников делили урон от вражеских игроков, их восстановление в бою компенсировало потерянное здоровье. Не говоря уже о том, что среди 40 охранников были также клирики и другие целители. Единоразовое исцеление от одного из этих НПЦ может пополнить более 10 тысяч ХП. В течение десятков секунд более 200 красных имен Крика погибли, в то время как все 40 охранников, которых возглавлял Ши Фэн, все еще имели полные ХП. Несоответствие в силе вызвало отчаяние красных имен. Эти охранники НПЦ слишком сильны. Нам нужно отступить и встретиться с НПЦ ассоциацией кровавой руки. Вы, бессовестные ублюдки из нулевого крыла, вы наняли НПЦ 50-го уровня для захвата города. Если у вас есть силы противостоять нам, не используйте этих НПЦ и сражайтесь с нами честно. Красные имена проклинали Ши Фэна на других, когда они сражались с НПЦ. Ши Фэн мог только посмеиваться над их словами. Сразу же он приказал магам НПЦ исполнить свои заклинания. Внезапно с неба обрушился огненный дождь. В следующий момент молнии ударили по красным именам. При сотворении магами один уровня заклинания один уровня могут отображать свою истинную силу. Красные имена Крика падали целыми группами. После того, как было произнесено несколько заклинаний, поле битвы затихло. Из всех красных имен, которые проживали в Крике, осталось только около 400, а все остальные были мертвы. Эта сцена шокировала не только игроков города, но и Акварус, и всех остальных. Одна волна заклинаний стала кошмаром для красных игроков Крика. «Беги!» Никто не знал, кто именно закричал, но каждый из выживших красных имен искренне согласилась с этим предложением, моментально бросившись в рассыпную. «Давайте начнем бойню!» Большинство этих красных имен носит таинственное железное оборудование. Убийство одного из них принесет нам больше пользы, чем убийство маленького босса. В будущем, у нас больше не будет такой возможности, рассмеялся Ши Фэн. После этого, с лидером Акварус, оба игрока и НПЦ принялись преследовать и убивать убегающих красных имен. Когда Ши Фэн остался на высоком склоне один, он внезапно открыл рот и сказал: «Теперь, когда никого нет рядом, ты можешь выйти, верно?» Вскоре после начала битвы Ши Фэн слабо почувствовал, что кто-то шпионит за ними. Более того, этот взгляд содержал намерение холодного убийства. Однако это было только чувство, поэтому Ши Фэн не обращал на это особого внимания. Однако после ухода его команды это чувство стало намного яснее. Затем он активировал умение Золотого Стигмата – Всевидящее Око. Это умение позволяло ему воспринимать все в пределах 100 ярдов, и все эффекты невидимости были бесполезны перед лицом этого умения. И, как и ожидалось, Ши Фэн обнаружил ассасина, медленно подкрадывающегося к нему сзади. Однако даже после того, как Ши Фэн заговорил, ассасин продолжал прятаться. «Ты думаешь, я шучу?» Ши Фэн снял нож с абиссального клинка и немедленно послал громовую вспышку позади себя. Три зеленых дуги молнии пронеслись по воздуху. В следующий момент внезапно появилась черная фигура и быстро увернулась от атаки. Это был никто иной, как убийца, которого Ши Фэн убил раньше, абсолютное небо. В этот момент шок наполнил леденящий взгляд абсолютного неба. Кто-то действительно мог обнаружить его присутствие на таком большом расстоянии. Он впервые столкнулся с таким умением. Глава 324. Времена изменились. Так вот кто это. Ши Фэн долгое время не встречал его, и его техника и оборудование значительно улучшились. Неудивительно, что он смог подойти ко мне так близко, что я его не замечал. Абсолютное небо произвели глубокое впечатление на Ши Фэна. В то время, когда Ши Фэн искал ледяно-синее пламя дьявола, этот эксперт-ассасин едва не убил его. После этого абсолютное небо снова устроил ему засаду, когда он вывел Блэки и одинокий снег на новый уровень. В то время жизнь Ши Фэна висела на волоске. С тех пор, как Ши Фэн начал играть в сферу бога в этой жизни, хотя у него было много врагов, абсолютное небо был единственным человеком, который почти забрал его жизнь. После такого долгого времени абсолютное небо определенно стал намного сильнее, теперь, когда он привык к боевому стилю сферы бога. Если бы черное пламя не был столь внимательным, абсолютное небо с легкостью могло бы устроить засаду Ши Фэну. «Теперь, когда я знаю, что ты здесь, ты не убежишь». Ши Фэн спокойно улыбнулся, поворачиваясь к абсолютному небу. «Убегать?» Абсолютное небо усмехнулся. «Я признаю, что ты сильный, как и ожидалось от лидера гильдии Нулевое Крыло, Черное Пламя. По моей оценке, твоя сила должна быть на одном уровне с Ефеном. В прошлый раз Ефену удалось убить меня только из-за моего собственного нетерпения. Это была моя ошибка, слишком рано использовать все свои навыки в бою с Ефеном. В противном случае, с его силой, он не мог даже мечтать убить меня. Теперь, хотя я проявил себя, ты действительно думаешь, что можешь убить меня, учитывая, что я все еще обладаю всеми моими навыками? Действительно, ты все говоришь верно. Если все твои навыки не находятся на перезарядке, мне будет нелегко убить такого убийцу, как ты». Ши Фэн признал силу абсолютного неба. Однако времена изменились. Хотя абсолютное небо улучшилось, Ши Фэн также улучшил свои навыки. «Поскольку ты так уверен, почему бы нам не сделать ставку? Хочешь поспорить? Надеешься меня одурачить? Я сегодня собирался тебя убить, чтобы Ефен понял, что я, абсолютное небо, вернулся. Но теперь я хочу, чтобы ты пошел к Ефену и сказал ему, что хочу убить кого-нибудь, то непременно это сделаю». Абсолютное небо зловеще захохотал и повернулся, чтобы уйти. «Если ты хочешь, чтобы я передал твое сообщение, то я могу сделать это. Однако мое условие заключается в том, что тебе нужно сбежать». Ши Фэн активировал кольцо семи светил, используя умение ауры времени, абсолютное время. Он мгновенно напал на абсолютное небо. Абсолютное время предотвращает действия противников в радиусе 50-50 ярдов в использовании каких-либо навыков или инструментов в течение 20 секунд. С таким активированным умением все умения абсолютного неба были в том же состоянии, что и принудительное время восстановления. Тем временем ассасин, который не мог использовать навыки, был похож на тигра без когтей или клыков. «Ты думаешь, я не могу сбежать?» Абсолютное небо уверенно улыбнулся в ответ на насмешку Ши Фэна. Затем он попытался использовать ослепление на своего противника. Если бы он мог сделать это, Он мог бы легко сбежать из этого места. Тем не менее, абсолютное небо сразу обнаружил, что он не может использовать какие-либо свои навыки. Внезапно он запаниковал. Никто не понимал лучше, чем абсолютное небо, насколько хрупким был ассасин без его навыков.